великолепные экзотические раковины, лежавшие поверх целой россыпи более мелких ракушек, обернутых в зеленые и фиолетовые бумажки. Мистер Эйлин решил купить одну из них, предоставив выбор Тине. Она долго и придирчиво изучала корзинки, вновь и вновь сравнивая их достоинства и недостатки. Зато потом, когда решение было принято, с какой радостью и восхищением она развертывала, пересчитывала и вновь заворачивала свои сокровища. Мистеру Эйлину больше не пришлось выслушивать рассказы об ужасах морской пучины. Во вторник корабль на несколько часов задержался в Остенде из-за неполадок с мотором. В то время как другие пассажиры ворчали и жаловались, Тина с упоением играла со своими ракушками. Море было спокойным, погода ясной, так что большую часть дня Тина провела с мистером Эйлином, сбежав из дамской каюты от злющей, как она объяснила, горничной. «Может быть, ты чем-то ее рассердила?» — полюбопытствовал мистер Эйлин. «Не я, а один моряк», — ответила Тина. Он вошел и стал смеяться над ней из-за того, что она разиня. «Это он так сказал, а не я. Не распознала похищенного ребенка. Вот если бы она сказала капитану, то получила бы щедрое вознаграждение. Вот что вывело ее из себя». Любопытство мистера Эллина было удовлетворено. Он прогуливался по палубе, и тут появилась Тина, по самые глаза закутанная в новую шаль. Ей не терпелось задать ему один вопрос. «Мистер Эйлин, вы не будете возражать, если вместо Энни мы отдадим эту шаль бабушке Джейн? Тогда мне не придется каждый божий день смотреть на нее. Вдобавок, Энни эта шаль не нужна. Если вы пообещаете никому не говорить, то я открою вам один секрет. Я знаю, какой подарок готовит ей тетя Арминель на Рождество». Мистер Эллин пообещал, что скорее с него живьем сдерут кожу, чем он проговорится Энни. «Это необыкновенная шаль. Тетя Арминель вяжет ее по образцу, который давным-давно дала ей покойная тетушка, жившая на севере Шотландии. Эта шаль совсем не похожа на те, что вяжет мисс Мерфи. Узор изображает берег моря. Скалы и утесы вяжутся черными нитками, песок — коричневыми, зимнее море — серой шерстью, а пена у берега — белой. Поэтому Энни не понадобится шаль, которую мы купили у монашек, а бабушка Джейн ей обрадуется. И, может быть, Элиза захочет взять мой капор для одной из своих племянниц. «Можешь распорядиться капором и шалью по своему усмотрению», — сказал мистер Эллин. «Тогда ничто не будет напоминать тебе о том, что ты предпочла бы забыть». «Волосы все равно останутся короткими», — вздохнула Тина. «В приюте мы все выглядели как пугало. Я вполне могла бы сойти за мальчика. Ансельм станет называть меня Мартином, я уверена. Он так любит дразниться. А тетя Арминель страшно огорчится. Сколько времени отрастают волосы?» «Не знаю», — признался мистер Эллин. «Но могу поклясться, что тетя Арминель все равно была бы страшно рада снова тебя увидеть, даже если бы ты вернулась совершенно лысая». «Вы в самом деле так думаете?» — радостно спросила Тина. Затем она снова закуталась в шаль, но вскоре выглянула из нее, чтобы посетовать на предстоящие уроки французской грамматики. «Чуть не забыл», — сказал мистер Эллин. «Я знаю, как горячо ты любила в свое время вопросы Маньяла. И вот, наткнувшись на эту книгу, приобрел ее, чтобы ты передала ее мисс Спиндлер. Ты как-то говорила мне, будто она жаловалась на то, что не может достать экземпляр для тебя и Элизабет». «Я не отдам ее, мисс Спиндлер, ни за что не отдам», — принялась кричать Тина, приплясывая на месте. «Тогда оставь ее себе», — сказал мистер Эллин, «и прилежно изучай в свободное время». Тина убежала, но вскоре появилась снова. Размышления мистера Эллина были прерваны звуком тонкого голоска, который спрашивал: «О чем вы думаете с таким мрачным видом?» «Я думаю о том, что скоро останусь совсем один в своем огромном доме в Валенкуре. За несколько дней до того, как я отправился тебя разыскивать, Моя старая тетушка, вдова моего покойного дяди, сказала мне: